Когда в Шотландии после Дня всех святых срезали последние колосья, то сделанную из них в форме женщины фигуру иногда называли карлин или карлица, что значит старуха. Если же это происходило до Дня всех святых, сноп называли девой. Если последний сноп вязался после захода солнца, его звали ведьмой и видели в этом дурной знак. Шотландские горцы звали снопы из последних колосьев либо старой женушкой, либо девой. Первое название распространено в западной, а второе в центральной и восточной частях Шотландии. Нам в скором времени предстоит поговорить о деве. Теперь же нас интересует старая женушка. Вот как описывает этот обычай преподобный Кэмпбелл, священник на одном из отдаленных гибридских островов, Тирее, исследователь внимательный и хорошо информированный. Во время жатвы люди боролись за то, чтобы не оказаться в этом деле последними. Когда обработкой земли занималась еще вся община, были случаи, что последняя полоска оставалась не сжатой, так как никто не хотел за нее браться. Все боялись голода в доме, в виде воображаемой старухи, которую нужно будет кормить до следующей жатвы. Этот страх перед старухой порождал разные состязания и развлечения. Жнец, окончивший жатву первым, изготовлял из хлебных колосьев куклу, которая называлась «Старая женушка», и передавал ее следующему. Окончив жатву, тот передавал ее еще менее проворному жнецу. Тот же, кто кончал жатву последним, должен был хранить старуху в течение года. На острове Айлей последний сноп также назывался «Старая женушка». После того, как во время жатвы эта женушка сыграет свою роль, ее подвешивают на стену и сохраняют до следующей пахоты. Во время пахоты женушку снимают со стены, и хозяйка дома распределяет ее между пахарями. Те кладут колосья себе в карманы и, придя на поле, скармливают ее лошадям. Считается, что это приносит удачу во время следующей жатвы, к чему, как полагают, старая женушка и стремится. Отмечено существование подобного рода обычаев и в Уэльсе. Так, на севере графства Пембракшир из стеблей, сжатых на последней полосе, длиной от 6 до 12 дюймов, жители делали чучело, звавшееся ведьмой. Еще на памяти людей нынешнего поколения с участием этого чучела проводились затейливые старинные обряды. Жнецы приходили в большое возбуждение, когда оставалась последняя нежатая полоска. Они по очереди бросали в нее серпами, а тот, кому удавалось ее срезать, получал в награду кувшин домашнего пива. Затем эти валийцы спешно изготовляли ведьму и несли ее на соседнее поле, где жнецы еще продолжали заниматься своим делом. Делалось это обычно тайно, чтобы крестьяне, работавшие на соседнем поле, ничего не заметили. Если бы у них возникло хоть малейшее подозрение, что им хотят подсунуть ведьму, они тут же прогнали бы несшего ее крестьянина прочь. Поэтому, спрятавшись за изгородью, последний просиживал в засаде до тех пор, пока первый из жнецов не оказывался прямо перед ним. Тут он одним махом перебрасывал ведьму через забор, стараясь, чтобы она угодила на серп первого жнеца. После этого он со всех ног пускался на утек и мог считать, что ему повезло, если в его спину не вонзился один из брошенных разгневанными соседями вслед ему серпов. В других случаях ведьму приносил в дом крестьянина один из жнецов. Он делал все возможное, чтобы протащить чучело в дом незаметно. Ведь если бы хозяева заподозрили его в намерении подкинуть ведьму, они могли задать ему хорошую взбучку. В одних случаях они раздевали его почти что догола, в других – окатывали водой, которую специально для этой цели держали в ведрах и мисках. Зато, если удавалось пронести в дом сухую ведьму, оставшись незамеченным, хозяин дома должен был заплатить небольшой штраф. Иногда принесший ведьму запрашивал с него кувшин пива из ближайшего к стене бочонка, в котором, как считалось, было самое лучшее пиво. После этого ведьму бережно вешали на гвоздь в сенях или в другом месте и хранили в течение года. Обычай внесения в дом ведьмы существует до сих пор на некоторых фермах на севере Пембракшира, хотя только что описанные древние обряды там уже исчезли. Сходные обряды соблюдают славяне. Так поляки называют последний сноп бабой, то есть старухой. В последнем снопе, говорят польские христиане, сидит баба. Бабой называют и сам этот сноп, связанный иногда из 12 более мелких снопов. В некоторых частях Богемии бабу делают в виде женщины в громадной соломенной шляпе. Ее привозят в селение на последней телеге, груженной снопами, и две девушки вместе с венком передают бабу крестьянину. При вязке снопов женщины прилагают все усилия, чтобы не остаться позади, так как считается, что у женщины, связавшей последний сноп, на следующий год обязательно родится ребенок. В иных случаях жнецы кричат женщине, связывающей последний сноп, что у нее баба или что она баба. Когда жнец в краковском воеводстве вяжет последний сноп, местные жители говорят: «В нем сидит дедушка». Когда то же самое делает жница, они говорят: «В ней сидит баба». Такую женщину заворачивают в сноп, так что из него торчит только голова, сажают на последнюю телегу и везут в селение, где вся семья окатывает ее водой. Она остается в снопе до окончания танцев, и за ней сохраняется на год прозвище «баба». Литовцы называют последний сноп «бобой» или «старухой». Это слово перекликается с польским словом «баба». «Боба», говорят литовцы, скрывается в последних нежатых колосьях хлеба. Лицо, связывающее последний сноп или вырывающее последний клубень картофеля, становится объектом многочисленных подшучиваний, и за ним на долгое время сохраняется прозвище ржаной старухи или старой картофелины. Бобе придают форму женщины. На последнем возе ее торжественно провозят через всю деревню, а у дома чучело обливают водой. После этого все крестьяне по очереди пускаются с ним в пляс. В России последний сноп также часто делают в форме женщины, обряжают в женское платье и с песнями и плясками приносят в деревню. Болгары из последнего снопа изготовляют куклу, которую называют королевой или матерью хлеба. На нее надевают юбку, таскают ее по всей деревне, а потом бросают в реку для того, чтобы добиться обилия дождя и росы для урожая следующего года. В других случаях куклу сжигают, а пепел рассеивают по полям, несомненно, в целях их оплодотворения. Королевой титулуют последний сноп также в Центральной и Северной Европе. Так, в Зальцбургской области Австрии по окончании сбора урожая крестьяне устраивают многолюдное шествие, во время которого молодые парни тащат на себе лежащую в маленькой карете королеву хлебных колосьев. В прошлом обычай изготовления королевы урожая был распространен и в Англии. С ним, вероятно, был хорошо знаком Джон Мильтон, который пишет в поэме «Потерянный рай». «Тогда Адам, ее возврата ждущий в нетерпении, венок сплел из прелестнейших цветов, чтоб ей украсил косы, он трудов, наградой стал той сельской юной деве, как сноп наградой хлебной королеве». Часто подобные случаи связываются не с жатвой, а с обмолотом зерна на гумне. Спасаясь бегством от серпов, дух хлеба ищет прибежище в последнем обмолачиваемом на гумне снопе и либо находит смерть под ударами цепов, либо укрывается на соседнем гумне, в еще не обмолоченном снопе. Последнюю подлежащую обмолоту порцию злаков называют хлебной матерью или старухой. Иногда этот термин применяют и к человеку, нанесшему последний удар цепом. Его заворачивают в солому, оставшуюся от последнего снопа, или привязывают пучок соломы к его спине. Под всеобщий хохот его провозят по деревне в телеге. Жители некоторых районов Баварии, Тюрингии и других областей говорят о человеке, которому досталось обмолотить последний сноп, что он заполучил старуху или хлебную старуху. Такого человека обвязывают соломой и носят на руках, или возят на телеге по всей деревне, а в заключение сажают в навозную кучу или ведут на гумно к соседу, который еще не закончил обмолот. В Польше человека, который нанес последний удар цепом на молотьбе, называют бабой, то есть старухой. Его убирают колосьями и возят по деревне. Литовские крестьяне иногда вообще не обмолачивают последний сноп, но придают ему форму женщины и отвозят на гумно к соседу, еще не окончившему обмолот. Когда во время молотьбы на гумне появляется незнакомая женщина, жители некоторых частей Швеции обвязывают ее туловище цепом, вокруг шеи обматывают хлебные колосья, на голову возлагают корону из колосьев, и молотильщики кричат: «Смотрите на хлебную матушку!» Незнакомку, неожиданно появившуюся во время молотьбы, в этом примере принимают за хлебного духа, только что изгнанного ударами цепа из колосьев. В других случаях эта роль отводится жене фермера. Так в общине Салинье, Вандея, жену одного из местных крестьян заворачивают вместе с последним снопом в простыню, кладут на соломенную циновку и несут к молотилке. Там ее протаскивают под молотилкой, после чего извлекают из простыни, а сноп обмолачивают. Прежде чем освободить эту женщину из простыни, ее трясут так, будто веют хлеб. Трудно выразить отождествление женщины с хлебом более наглядно, чем с помощью столь явного подражания обмолоту и веянию зерна.